Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем передачу живого эфира радиостанции «Кришналока». Сегодня на ваши вопросы в эфире отвечает Вадинат Дас. Звоните нам по телефону 191-50-74, 191-50-74 и 191-36-30, 191-36-30. Итак, я хотел бы еще раз поприветствовать вас, всех наших слушателей, с очередной передачи живого эфира. И начать свою сегодняшнюю передачу с короткого традиционного вступления. И тема этого вступления сегодня я выбрал многообразие религий. Почему религии имеют многочисленные формы и как сопоставить различные формы религии, как понять сам феномен многообразия религий. Я вкратце останавливался на этом вопросе в прошлом эфире в ответ на одного из радиослушателей, но мне захотелось поговорить немного более подробно об этом, потому что, в сущности, это один из самых кардинальных вопросов для человека, выбирающего свой путь. Как ему понимать, что есть множество различных духовных путей, различных духовных учений? И в основном в этом мире существует два взгляда на это. Один взгляд принадлежит людям, придерживающимся материалистических воззрений, которые считают, что религия – это некий социальный феномен, возникший в определенной социальной среде, в определенных условиях, зародившийся и имеющий определенные социальные исторические корни. И, по сути дела, это некая сублимация, что ли, человеческого желания создать идеальный мир и некое проецирование вот этого вот идеального мира куда-то в небо, скажем так, так как мы не видим вокруг себя этого идеального мира. И причиной, собственно, возникновения различных форм религии в этом случае особенно объяснять не нужно, потому что, естественно, разные религии, разные формы религиозности возникают в различных социальных условиях и отражают, соответственно, склад ума или коллективное сознание людей, которые живут в это время и причастны к ее созданию. Второй взгляд на этот мир, второй взгляд на многообразие религии обычно разделяют приверженцы тех или иных религий, существующих тут. И этот взгляд утверждает, что все остальные религии неверны и происходят от дьявола, а моя собственная религия, которой я придерживаюсь, является истиной и происходит от Бога. Вот. Или, в крайнем случае, если они происходят не от дьявола, другие религии, то они придуманы людьми, а более или менее корыстными, и в конечном счете тоже являются порождением сил зла, которые действуют через тех или иных людей. Как это ни удивительно, но если проанализировать обе этих точки зрения, то мы увидим, что они очень близко сходятся друг с другом. Потому что они ставят под сомнение сам феномен религии. Для человека, наблюдающего со стороны, в общем-то, эти точки, две точки зрения очень мало чем отличаются друг от друга. Человек, наблюдающий со стороны, склонен, в общем, принять первую точку зрения, просто потому что вторая точка зрения, ну, уж очевидно совершенно, как бы продиктована определенными пристрастиями, и человеку беспристрастному заранее кажется, что вот эти претензии на единственную божественность своей собственной формы религиозности и, соответственно, происки сил зла, которые отразились в других формах религиозности, они кажутся явно преувеличенными. Существует, разумеется, и третья точка зрения, точка зрения, которая в основном происходит от индийских форм религиозности. И эта точка зрения утверждает, что все религии одинаковы, что все пути одинаковы, что все пути ведут к одному, и что в сущности нет никакой разницы, каким путем идет человек, главное, чтобы он шел этим путем, и в конце концов он придет к одной и той же цели. Я позволю себе не согласиться со всеми тремя высказанными точками зрения, как это ни странно, потому что мы, последователи движения сознания Кришны, не разделяем ни одну из них. Но, во-первых, естественно, мы считаем, что религия происходит от Бога, и что изначально религия порождена Богом. И более того, по нашему принципиальному убеждению, религия или суть религии, религия с большой буквы, только одна. И я немного позже объясню, что имеется в виду под этим. Однако это одна единая религия, религия души, трансцендентная духовная религия, отразилась в различных формах религиозности, и в той или иной степени какое-то отражение этой изначальной религии существует в различных существующих религиях, в очень многих различных существующих религиях. Вот. Шримад Бхагаватам очень определенно говорит «Дарманту сакшат Бхагават пранитам», что дарма или религия происходит от Бога. Только Бог может породить религию. Никто другой не может породить религию. Человек не может придумать религию, строго говоря, потому что дарма или религия в санскритском понимании, в индийском, ведическом понимании этого слова, это нечто более глубокое, чем какая-то внешняя социальная форма удовлетворения своих духовных потребностей. Для того, чтобы понять саму концепцию религии, как ее трактуют веды, нужно разобраться в происхождении санскритского слова «дхар». «Дхар» или «дхарма», «религия», буквально означает атрибут чего-то, неотъемлемое качество чего-то. В соответствии с ведами, религия – это неотъемлемое качество души. Что дхарма – это неотъемлемое качество души по определению. Дхарма – это атрибут души по определению. Так же, как дхарма есть у любого другого вещества, у любой другой вещи этого мира. Я приводил уже в прошлый раз пример, и могу еще раз привести пример, что дхарма сахара в соответствии с этим – быть сладким, дхарма соли – быть соленой. Дхарма – это некое существенное качество, соответствующее форме данного вещества или данного объекта этого мира или другого мира. И, соответственно, дхарма души – это служить и любить Бога. И в этом смысле природа всех религий едина. Это суть, ядро, основа всех религий, которые существуют в этом мире. И если мы рассмотрим различные многообразнейшие формы проявления религии, мы убедимся в этом, что в конечном счете все религии направляют человека именно к этому, к тому, как любить Бога, как найти Его и как служить Ему. Дхарма по определению является как бы вот той внутренней глубинной сущностью живого существа. И в соответствии с ведами этой сущностью живого существа, без которой живое существо не может существовать, которое неотделимо от его внутренней природы, является служение. Мы созданы для того, чтобы служить. Мы слуги по своей сути, а Господь является господином всех нас, изначальным источником всех душ, которые были порождены им. И его естественная функция в творении – принимать служение, а наша не менее естественная функция в творении – это приносить ему это служение, дарить ему это служение. И когда мы занимаем свое естественное состояние в этом служении, мы становимся счастливы, потому что это наша естественная обязанность. И если мы не делаем этого, то мы не можем быть счастливы. Вот, собственно, и все, как ставится вопрос. Теперь, что касается, таким образом, первая точка зрения решительнейшим образом отвергается. Нет, религия не есть некий относительный феномен этого общества, который возник в каких-то исторических условиях. Религия не имеет ничего общего с внешней средой, которая окружает человека, потому что, по сути своей, религия отражает внутреннюю потребность души. Она не имеет отношения к внешней среде, она имеет отношение только к самой душе и к ее внутренним глубинным взаимоотношениям с Богом и имеет отношение к ее, собственно, природе. Вот. Таким образом, первая точка зрения отвергается. Что касается второй точки зрения, относительно того, что множество религий, существующих здесь, это происки дьявола, а единственная моя религия верна, то тут тоже мы не можем согласиться с такой постановкой вопроса, потому что, как я уже сказал, это самая внутренняя потребность души, собственно, закон Бога, который, по которому построена душа и которому она, в общем-то, повинуется, закон служения, отразился в различных религиях, и все этого мира, и все религии несут на себе отпечаток этого. Мы можем видеть, что в различных религиях, различные религии разным образом, разными путями подводят человека к служению Богу и к любви к Богу. В зависимости, опять же, от его степени, его обусловленности. Веды объясняют это таким образом. Когда душа соприкасается с чем-то чуждым ей по природе, то, соответственно, эта изначальная единая религия души затмевается. Точно так же, как какое-то чистое вещество, соприкоснувшись с другим веществом, загрязняется этим другим веществом. Соль, соприкоснувшись с чем-то, может утратить качество соли, то есть перестать быть соленой, перестать быть белой, какой она является по своей природе. Смешавшись с углем, соль превратится в нечто черное. Смешавшись с лимонной кислотой, соль будет иметь кислый привкус, хотя у самой соли этого нет. Таким образом, как бы изначальная дхарма души, когда она смешивается с материей, тоже замутняется. Сейчас в материальном состоянии душа находится в этом смешанном, оскверненном состоянии. Различные гуны материальной природы примешиваются как бы к чистой духовной энергии души. И таким образом, благодаря этому возникают различные формы дхармы, различные обязанности этого мира, различные как бы ответственность, которая возлагается на душу в этом мире. Но мы не можем сказать, что эти религии не имеют права на существование. Разумеется, все эти религии имеют право на существование, потому что суть любого религиозного пути заключается в том, чтобы очистить душу. Это очень и очень важный момент. Суть религиозного процесса сводится к тому, чтобы вернуть душу в изначальное чистое состояние. И неважно в сущности, как это делается, когда душа устанавливается в своем чистом состоянии, когда она возвращается в это чистое состояние, то вот эта вот изначальная природа души проявляется сама собой, естественным образом. И религия не есть нечто внешнее, навязанное извне души. Когда душа очищается, то ее функции в отношениях с Богом начинают проявляться сами собой. И мы можем видеть, что чем чище человек, у каждого есть какое-то инстинктивное представление о том, что такое чистота, мы видим, что чем чище человек, тем в большей степени он склонен служить. Эта дремлющая склонность к служению проявляется в нем сама собой, и чем в большей степени он очищается, тем естественнее становится эта склонность, тем естественнее становится проявление этой склонности, и тем в большей степени она начинает направлять и формировать жизнь человека. Таким образом, с этой точки зрения различные религиозные пути или религиозные процессы, сейчас мы говорим, безусловно, об истинных религиях, не о каких-то выдуманных религиях, потому что выдуманные религии тоже имеют место в этом мире. Это не религии в полном смысле этого слова, а религии в кавычках. Так вот, все истинные религии, доказавшие эффективность свою в течение многих и многих веков, в общем-то, приводит к этому. Если человек идет религиозным путем, исполняет заповеди этой религии, то постепенно-постепенно он очищается, и чем в большей степени он очищается, тем легче ему проявить свою естественную склонность к служению Богу. И с этой точки зрения различные религиозные пути можно сравнить с разными методами химической очистки, как, скажем, соль, в зависимости от того, с чем она смешана, может очищаться разными способами. Если она смешана, например, с активированным углем, то самый простой способ очистить ее – это растворить соль в воде, и тогда уголь отделится от нее, а потом раствор солевой можно будет испарить. Но если соль смешана с лимонной кислотой, то таким образом соль нельзя очистить. Поэтому нет ничего удивительного в том, что существуют разные способы очищения души в зависимости от того, как загрязнена душа. Душа может быть загрязнена тамогуной или гуной невежества. В душе может быть примесь гуны страсти или гуны благости. И в зависимости от того, с какой именно гуной соприкасается, с каким именно качеством материальной природы соприкасается изначальная энергия души, путь ее очищения может быть разным. Однако, подобно тому, как принципы химического очищения различных веществ или разделения смесей общие, в общем-то, Точно так же и принцип очищения души, несмотря на различные формы и проявления этого внешние, принципы эти тоже одинаковы. Мы можем видеть, что принципы очищения души во всех религиях и методы очищения души во всех религиях одинаковы. Например, любая религия в тех или иных формах предписывает пост человеку, то есть накладывает какие-то ограничения на то, что он ест. И хотя и существует знаменитое выражение из Нового Завета о том, что оскверняет нас не то, что входит в наш рот, а то, что исходит из него, то есть не то, что мы едим, а то, что мы извергаем, когда говорим. Но, тем не менее, в любой религии существуют различные правила, ограничения, предписания, которые как-то регламентируют диету последователей этой религии. И мы можем видеть, что особенно все эти предписания касаются употребления в пищу мяса или какой-то пищи, сопряженной с убийством. И опять же очевидно, что если довести до предела все эти предписания, то, в общем-то, идеалом всех этих предписаний будет чистое вегетарианство. Точно так же любая религия предписывает своим последователям молитву. Молитва – это очень могущественный способ очищения души. Молитва или обращение души к Богу постепенно помогает ей избавиться от привязанности к материи, и основой самых могущественных молитв является имя Господне. В различных, самых разных религиозных традициях мы видим упоминание имени Господнего как вот этого могущественного средства очищения души от материальной скверны. Это есть в Новом Завете, это есть в различных мусульманских писаниях. Последователи мусульманства повторяют 99 имен Господа на четках. Это одно из предписаний, которые они должны исполнять обязательно. Все истинные мусульмане делают это. То же самое, как это неудивительно, есть даже в буддизме. Буддисты тоже повторяют определенные мантры, и некоторые из этих мантр содержат имена Господа Будды, несмотря на то, что, в общем-то, буддисты не признают существование Бога как такового. Мы можем увидеть вот эти вот общие принципы очищения в самых разных религиях. И поэтому Шримад Бхагаватам утверждает, что основами религии является чистота, милосердие, аскетизм и правдивость. И когда человек как бы утверждается в этих качествах, то это свидетельствует о том, что душа его очистилась. И утвердившись в этих качествах, проявляя эти качества, человек естественным образом начинает служить Богу. Это тоже вещи, неразрывно связанные друг с другом. И, наконец, стоит остановиться на третьей точке зрения о том, что все пути одинаково хороши, и что неважно, каким путем вы идете, главное, что в конце концов вы дойдете к цели. Эта точка зрения может быть отчасти близка к тому, что я сказал, и может даже создаться ложное впечатление, что я проповедую что-то вроде этого, что все пути одинаково хороши. Однако, нет, мы не придерживаемся и этой точки зрения, потому что не все пути одинаково хороши. Есть разные пути, и более того, есть пути, которые уводят человека дальше от этой цели. Далеко не все пути ведут к одной цели. Есть много различных религий, такие как сатанизм, которые не ставят перед собой цели очищения души. Эта цель просто не стоит в данной, так сказать, псевдорелигиозной системе. И тут очень важно понять, что вот этим основным принципом очищения души, опять же, если мы проанализируем все возможные формы и конкретные методы очищения души и попытаемся выделить суть всех этих методов, попытаемся добраться до самого существа, до самой основы всех методов очищения души, мы поймем, что вот этим элементом, оскверняющим душу, загрязняющим душу, является материальное наслаждение. И, скажем, употребление в пищу мяса – это одна из форм материального наслаждения. И все остальные формы материального наслаждения так или иначе оскверняют душу. Любое материальное наслаждение заставляет душу отождествлять себя с материей, таким образом удерживает ее в пределах материального мира. И наоборот, любой добровольный отказ от материальных наслаждений или какое-то добровольное ограничение материальным наслаждением постепенно-постепенно позволяет душе ощутить вкус духовного наслаждения и таким образом закрепляет как бы в ней это желание все больше и больше испытать вот этот вот вкус, изведать его все глубже и глубже. То есть в сущности, разные религии ведут к одной и той же цели, если это настоящая религия. Однако эффективность различных путей на самом деле различна. И есть разные формы этих религий. Есть действительно религии, которые представляют собой определенный компромисс. Есть с материальным миром. Есть религии, которые, в общем-то, позволяют человеку всего лишь хорошо жить в материальном мире. Они как бы убирают от него, скажем, низшие наслаждения, то есть низшие материальные наслаждения, и дают какие-то более высокие материальные наслаждения. То есть они убирают от человека или отнимают от человека, направляют человека к каким-то более чистым материальным наслаждениям и запрещают какие-то более грубые или грязные материальные наслаждения. Есть религии, которые, наоборот, направляют человека к этим низменным материальным наслаждениям. Они тоже называют себя религией. Уже упомянутый мной сатанизм относится к форме таких религий. И, разумеется, мы не можем сказать, что все религии одинаково хороши, что все ведут к одному, что, в конце концов, неважно, каким путем вы идете, вы дойдете до одного. Нет. Человек должен употреблять свой разум, он должен сравнивать, и он должен понимать, что цели религии – очищение души, что я должен стремиться к этому очищению, к внутренней чистоте, которая, в общем-то, присуща изначально моей душе. И, соответственно, он должен искать наиболее эффективный, наиболее радикальный, если он искренен в своих духовных поисках, если он действительно хочет найти чего-то, а не довольствоваться каким-то суррогатом, не довольствоваться какой-то подделкой, фальшивкой. Если он хочет дойти до конца в своих поисках, то он должен найти самый эффективный метод очищения. Он должен бескомпромиссно относиться ко всему этому и понимать, что держит меня, что удерживает меня здесь, что мешает мне обрести или понять, постичь свою духовную природу и что помогает этому. И, соответственно, различные формы, методы духовного самосознания отличаются по своей эффективности, в этом нет никакого сомнения. Разумеется, они как бы предназначены для разных душ. И в Бхагавад-гите, в 17 главе, объясняется, что есть разные формы религии в зависимости от того, с какой гуной материальной природы связана душа, и что для души, связанной с тамогуной, формы религии тоже, так сказать, будут иметь какие-то проявления гуны невежества, потому что, в общем-то, душа как бы имеет определенное сродство к этому. Вот. И в сущности, если мы посмотрим с этой точки зрения на различные религии, они смогут встать для нас в определенную очень стройную систему. Мы сможем увидеть определенную иерархию в формах и проявлениях религии. Сможем увидеть на те моменты, где религия идет как бы на компромисс с низменной природой человека. Потому что действительно у нас есть двойственная природа, духовная и материальная природа. И эта двойственность заставляет человека как бы, искать какого-то компромисса. Он не может сразу отказаться от этого компромисса. И мы можем увидеть этот компромисс и проявление этого компромисса в различных религиях. И если мы бескомпромиссны по натуре, если мы бескомпромиссны по природе, если мы действительно хотим дойти до конца в своих духовных поисках, то тогда, соответственно, увидев этот компромисс, мы сможем понять, каким образом, каким должно быть бескомпромиссное решение в этом случае. Вот. И, соответственно, поэтому Шримад Бхагаватам дает очень интересный ответ на этот вопрос. Когда Суту Госвами спросили, собственно, в чем же заключается суть всех религий, в чем истинная подлинная религия души, он сказал: «Савай пумсах паро дармо ято бхакти радхокшаджи, ахай туки апратихатая ятма супрасидати». Он сказал, что пара дарма или высшая дарма души, высшая дхарма любого человека, высшая обязанность, высший религиозный долг любого человека – это чистое, беспримесное служение Верховному Господу, любовное, преданное служение Верховному Господу. И это преданное служение не имеет отношения к какой-то секте или религиозной ветви. Он просто сказал, преданное служение, если человек преданно служит, если он служит, отринув любые корыстные мотивы, ожидания чего-то взамен – то в этом случае это служение является высшей дармой души. И это служение должно быть полностью бескорыстным, то есть человек не должен ожидать ничего взамен за свое служение, с одной стороны, и с другой стороны, оно должно быть непрерывным или независимым от материальных условий, от каких-то конкретных материальных условий, в которых находится человек. И если человек устанавливается, душа устанавливается в таком служении, яятма субрасидати, она начинает испытывать полное удовлетворение, потому что она возвращается в свое естественное состояние, состояние служения Верховному Господу. Ну вот, собственно, несколько слов, которые мне хотелось сказать. И я еще раз хочу сказать, что мы с огромным почтением и уважением относимся к религиям. Единственное, с чем мы боремся, иногда нас неправильно понимают и говорят, что мы как бы обижаем другие религии или пренебрежительно относимся к ним. На самом деле нет. Единственное, с чем мы боремся, с чем прежде всего боролся Шрила Прабхупада, не мы, это с лицемерным отношением к религии, с непоследовательным отношением, с попыткой найти какие-то компромиссы с религией, когда люди просто берут какую-то внешнюю форму религии и забывают о ее внутренней сути, когда люди не следуют заповедям и наставлениям, существенным заповедям и наставлениям любой религии. А в противном случае мы понимаем, в общем-то, что все религии происходят от Бога, все истинные религии, которые существуют в этом мире, происходят от Бога, и что они могут очистить, способны очистить человека. И примеров тому множество. Мы можем видеть, что искренние последователи множества-множества религий действительно достигали этого состояния очищения, состояния святости, в котором у них не оставалось ничего другого, кроме служения Богу, в котором служение Богу становилось целью, смыслом их существования. И в этом смысле мы, безусловно, можем приветствовать такие проявления религиозности, с чем мы как-то пытаемся по мере своих слабых сил бороться. Это с лицемерным и, в общем-то, иногда невежественным отношением к религии, и, может быть, иногда неправильным пониманием религии. Естественно, что мы не хотим выдавать себя за каких-то великих знатоков этого всего. Мы такие же люди, и мы стараемся также сражаться со своей низменной природой, но по милости Кришны и великого духовного учителя Шрилы Прабхупады мы получили это знание, эту философию. Эта философия позволяет нам более осознанно относиться ко всему тому, что мы делаем, более осознанно заниматься духовной практикой и понимать цель духовной практики, не сводить ее к каким-то механическим ритуалам, не сводить религию к набору каких-то обрядов, а понимать суть и цель всех наших духовных поисков. Ну, пожалуй, вот и все, что можно было сказать по этому поводу. И теперь, прежде чем отвечать на вопросы, которые уже ждут меня, мне хотелось бы ответить на несколько вопросов, которые задали до живого эфира. Опять я в очень сложном положении, потому что вопросов этих очень много. Пожалуй, я начну с вопроса отложенного и с прошлого эфира. Это вопрос об Агни. Тем более, что, в общем-то, много я сказать не могу. Какова форма Агни? Задавали мне вопросы. Как Агни связан с танцовщицами? Как Агни связан с детьми танцовщиц? А насчет танцовщиц, детей танцовщиц, я не нашел никаких упоминаний о связи Агни с детьми танцовщиц. У меня есть очень толстая, очень основательная книга, которая называется «Пураническая энциклопедия». Я попытался пролистать этот огромный труд, чтобы найти хоть какое-то упоминание о связи Агни с танцовщицами. Не нашел, прошу прощения. Что касается внешности Агни, то Агни, как и любой другой полубог, может принимать различные формы. Его внешность не зафиксирована, поэтому недоумение, которое выражал слушатель или слушательница, говоря, что в различных местах дается разное описание Агни, вполне понятно. Агни может менять свою форму. Агни, как личность, как воплощение огня, может проявляться в самых разных формах. И говорится, что есть 14 различных форм огня. И браманы, когда они возжигали огонь, в общем, раньше, когда проводились жертвоприношения, огонь вызывался, и огонь вызывался именно мантрами. Огонь никогда не зажигали спичками или там кремнем или еще чем-то. Огонь вызывался мантрами, и в зависимости от того, какие мантры читались, какая форма Агни вызывалась, то устанавливался разный огонь. Скажем, если проводится жертвоприношение, посвященное заключению брака или виваха-ягья, то вызывается одна форма огня, и именно этот огонь должен быть свидетелем при бракосочетании. Но если проводится какое-то другое жертвоприношение, посвященное, например, духовному посвящению, инициации или еще чему-то, то там должна присутствовать какая-то другая форма огня. Эта форма огня вызывалась жрецом, который читал соответствующие мантры и вызывал этот огонь. Кроме того, определенные ритуальные и другие действия делались, чтобы обеспечить, что именно эта форма Агни придет. В Махабхарате дается описание Агни в виде брамана, который пришел к Кришне и Арджуне и попросил сжечь лес Кандаву. И там говорится, что этот браман был очень пропорционально сложен, что у него были рыжие волосы и желтая борода, причем с прозеленью, там были к тому же зеленые волосы, не спрашивайте меня почему, что от лица его исходило очень яркое сияние, что у него были лохматые волосы, спутанные лохмы, как это бывает у браманов, живущих в лесу, что одет он был в рубище, и что он весь пылал, от него вот исходил этот жар. Ну вот, это одно из описаний Агни. А в другом случае, когда Агни, например, предстал перед Арджуной уже в конце его земного пути и попросил Арджуну, чтобы тот вернул ему лук Гандиву, то в этом случае Агни имел форму горы и говорил с ним как гора. Это еще раз подтверждает то, что Агни может принимать различные формы и виды. Теперь я, может быть, кратко отвечу на другой вопрос, который тоже лежит у меня и который был задан сегодня радиослушателям. Этот вопрос касается чтения трудов различных других авторов. Благоприятно или неблагоприятно, в зависимости от степени продвинутости преданного, читать труды других авторов, в частности, Радхакришнана, чтобы не попасть под влияние его личности и взглядов. Чьим последователем является Радхакришнан, и насколько он объективен в своем произведении по истории индийской философии. Труд Радхакришнана, который является выдающимся философом современной Индии, и по совместительству он был даже одно время премьер-министром или президентом Индии, это очень основательный труд, и он очень уважаем в ученых кругах. К сожалению, этот труд принадлежит к традиции имперсоналистической, и эти имперсоналистические взгляды Радхакришнана очень часто проявляются на страницах его труда. И помимо этого, в этом труде можно видеть очень большие компромиссы с материалистической исторической традицией толкования ведических произведений. Это проявляется, например, в периодизации ведических произведений, которые приводятся там, и во многих других формах и взглядах Радхакришнана. Когда мы читаем такие книги, мы невольно попадаем под влияние взглядов автора, и так как эти взгляды очень часто расходятся с ведической, более авторитетной точкой зрения, изложенной в самих ведах. Например, сами веды очень определенно говорят о своем происхождении, о своей истории и дают очень определенную хронологию. Эта хронология и происхождение истории решительнейшим образом расходятся с тем, о чем говорит Радхакришнан. Поэтому, в общем-то, у человека, который не установился как бы твердо в каких-то взглядах, у начинающего преданного ему не рекомендуется читать такие книги. Я сам знаю, что это может вызвать ненужные какие-то сомнения, и человек, не найдя ответа, может усомниться в очень многом и в конце концов просто решить, что все это всего лишь выдумки, непонятно кого и непонятно зачем. Поэтому я бы не советовал начинающему человеку, человеку, который хочет как-то более полно понять авторитетную ведическую традицию, я бы не советовал ему читать труды Радхакришнана с самого начала. В нашем движении существует такое правило, что для людей, которые хотят стать преданными, хотят духовно развиваться, идя этим путем, им рекомендуется сначала как минимум раз пять прочитать книги Шрилы Прабхупады, чтобы очень твердо и хорошо понимать взгляды и различные аргументы. Тогда, когда мы будем сталкиваться с противоположными взглядами, нам будет легко их опровергнуть. В этом случае вот у нас не будет особенно больших проблем, когда мы найдем какие-то утверждения Радхакришны, резко расходящиеся с этим. Сам Радхакришна, наш слушатель, задает вопрос, чьим последователем он является. Как я уже сказал, является тем самым знаменитым майявади, о которых так часто говорит Шрила Прабхупада. Более того, он несколько раз прямо цитирует доктора Радхакришнана, не называя, впрочем, его имени, особенно в комментарии к последнему стиху 9 главы Бхагавадгиты, потому что в комментарии к этому стиху, хотя Кришна очень ясно говорит в этом стихе: «Арджуна, думай постоянно обо мне, поклоняйся мне, стань моим преданным, выражай мне почтение, и таким образом ты вернешься ко мне». Доктор Радхакришна в комментарии к этому стиху, в своем комментарии, он тоже написал комментарий на Бхагавадгиту, он говорит, поклоняться нужно не Кришне. Кришна говорит, поклоняйся мне, но доктор Радхакришна говорит, на самом деле поклоняться нужно не Кришне, поклоняться нужно чему-то, что находится в Кришне, и что это такое, словами выразить нельзя, потому что это нечто невыразимое. Поэтому, в общем-то, Кришна говорит, что, хотя он говорит, поклоняйся мне, на самом деле нужно поклоняться не ему, а чему-то непонятно чему. Вот, это один из примеров того, как доктор Радхакришна объясняет некие положения ведической философии. Вот. Что касается объективности доктора Радхакришнана в его произведении по индийской философии, ну, я думаю, что я ответил на этот вопрос. Он придерживается определенных вполне взглядов. И хотя там содержится масса очень интересной информации в этом произведении, там в том числе есть и не очень правильные утверждения, которые могут сбить человека с толку. Это не просто какое-то энциклопедическое утверждение, произведение, а книга, которая отражает вполне определенную философскую точку зрения, расходящуюся с точкой зрения ведической седанты, представленной в книгах Шрилы Прабхупады. И теперь, ответив на эти два вопроса, я, пожалуй, отвечу еще на несколько вопросов Валерия Николаевича Долинина. Я в прошлом эфире начал отвечать на них, но так как вопросов очень много, в общей сложности 12, то мне удалось ответить только на первые 5 из них. Я продолжу свой ответ на его вопросы и постараюсь быстро ответить еще на несколько вопросов. Пожалуй, я не закончу ответ на эти вопросы, но на несколько я смогу ответить. Итак, 6-й вопрос. Вишну создает бесчисленные материальные вселенные. Существует бесчисленное число экспансий Вишну. Таким образом, материальный мир представляет собой бесконечность в степени бесконечности и занимает по объему маленькое облачко в безбрежном духовном мире. По-видимому, в этом случае следует отказаться от нашего представления пространства как трехмерного. Разумеется, нам нужно отказаться от нашего представления пространства как трехмерного, однако в самой постановке вопроса есть некоторая ошибка. Во-первых, Вишну, который создает бесчисленное количество вселенных, только один. Существует различное бесконечное число экспансий Вишну, но эти экспансии Вишну действуют внутри материальных вселенных. Вишну же, который создает материальные вселенные, только один, поэтому материальный мир не является бесконечностью в степени бесконечности. Это бесконечность не в степени бесконечности, что, в общем, не мешает ей оставаться бесконечностью. И далее, чтобы прояснить немного, вы говорите, что этот материальный мир занимает небольшое по объему облачко в безбрежном духовном мире. Но так как это безбрежное небо духовного мира также бесконечно, то даже небольшое облачко, часть бесконечности тоже является бесконечностью. Даже небольшое облачко в этом мире тоже является бесконечностью. Поэтому никакого противоречия тут нет. Но от трехмерных представлений отказаться все равно нужно. 7-й вопрос. Все мироздание создано Абсолютом, по-видимому, по одной принципиальной схеме – от микро до макрообъектов. И далее следует очень длинное, не очень длинное, хорошо, я прочитаю его. «Живые существа – мои вечные составные частицы», цитируется стих из 15 главы Бхагавадгиты. «Электроны – также вечные составные частицы атома», это уже слова самого Валерия Николаевича, «но электрон может нигилировать в световой квант и обратно. Расширение, растворение в Кришне есть духовное уничтожение. Дживы элементарной духовной частицы не претерпевает изменений, никто не может ее уничтожить, кроме самого Абсолюта. Следовательно, не всякая душа вечна. Вопрос в величине вероятности растворения индивидуальной души в Кришне». Совершенно верно. Вопрос Во-первых, всякая душа вечна, потому что Абсолют никогда не уничтожает души. Абсолюту никогда не приходит в голову. Он может уничтожить теоретически, но ему никогда не приходит уничтожать в голову свои вечные составные частицы. Чего бы ради. И что касается растворения частицы, или, как вы говорите, нигилирования, сравнивая, значит, нигилирование электрона, превращение его в световой квант, вероятности растворения индивидуальной души в Кришне, то она ничтожно мала. Более того, нужно понимать, что такое растворение души в Кришне. Душа никогда не может раствориться полностью, потому что она всегда сохраняет свою индивидуальность, она всегда остается индивидуальной частичкой, о чем говорит Кришна в самом начале Бхагавад-гиты. Он говорит Арджуне: «Ни ты, ни я, ни эти цари, мы всегда существовали и будем продолжать существовать в будущем». Поэтому, когда речь идет о растворении, это растворение ачарьи сравнивают с тем, как, например, зеленый попугай влетает в зеленую крону дерева. Он как бы растворяется в этой зеленой кроне в том смысле, что его не видно. Мы можем не увидеть его индивидуальности, он как бы сливается с этим деревом, но при этом он остается индивидуальностью. Даже когда мы растворяем соль, скажем, в воде, то соль остается солью, а вода остается водой. Да, на какое-то время она растворилась, но соль не утратила свою индивидуальность при этом. Точно так же джива, когда она попадает в сияние Брахмаджоти, в сияние Кришны, сохраняет свою индивидуальность. Так что, строго говоря, растворение в полном смысле, в смысле утраты индивидуальности, не существует. И восьмой вопрос. Параматма присутствует в каждом атоме, из атомов состоит весь материальный мир, следовательно, параматма присутствует в каждом неодухотворенном предмете. Камни, куски металла, руды и так далее. Следовательно, все предметы должны обладать высшим разумом. Так ли это? Нет, не так. Все предметы не обладают высшим разумом, потому что высшим разумом обладает только параматма. Параматма, да, присутствует там, но это не значит, что сами предметы обладают высшим разумом. Предметы не могут проявлять этот высший разум. И более того, параматма присутствует в атомах этого мира с определенной функцией, с определенной целью. Смысл ее присутствия в атомах этого мира заключается в том, чтобы держать эти атомы вместе. Атомы этого мира – это очень сложный метафизический момент, который подробно разбирается в философии Санхи. Атомы этого мира лишены сродства к другим атомам. Они имеют разную природу, и поэтому они не смешиваются друг с другом. Скажем, атом огня не может смешиваться в соответствии с Санхи, не может смешиваться с атомом воды, потому что у них совершенно разная природа. Чтобы они смешивались и таким образом создавали различные предметы этого мира, потому что все предметы этого мира представляют собой комбинацию различных вот этих вот начал или элементов, чтобы они пришли в соприкосновение, смешались и составили какой-то конгломерат, Кришна входит туда, и Кришна является тем самым агентом, который позволяет им смешиваться друг с другом, соединяться вместе. Он как бы представляет вот ту общее, что есть у них. Как в химии или в первый период ее развития, еще когда она была алхимией, существовала вот эта вот теория сродства. И там говорилось, что если у элементов нет сродства, нет вот этой вот какой-то общности внутренней в природе, то они никогда не смогут смешиваться. Как, скажем, сера и вода. Сера всегда будет плавать по поверхности серы и никогда не смешиваться. Почему? В соответствии с этими алхимическими представлениями, потому что у них нет сродства, у них нет чего-то общего, что обеспечивало бы их смешиваемость. Точно так же у различных элементов в чистом состоянии нет вот этого вот сродства друг с другом. И Вишну входит в эти элементы, чтобы они смешивались, но это не значит, что эти элементы сами по себе проявляют высший разум. Что стол вдруг ни с того ни с сего сможет рассказать нам Бхагавад-гиту, потому что параматма находится там, и параматма вдруг из стола будет рассказывать Бхагавад-гиту. Нет, они не проявляют высший разум. Высший разум, он сам по себе, он находится там с определенной целью, но он не проявляется. Хорошо, пожалуй, я уже слишком долго говорю, и чтобы дать возможность другим людям услышать ответы на свои вопросы, я на этом остановлюсь и продолжу ответ на вопросы Валерия Николаевича Долинина в следующем эфире. Итак, я слушаю. Так, судя по всему, нас не могут соединить, поэтому я все-таки продолжу свои ответы на вопрос Валерия Николаевича Долинина. Надеюсь, что оператор скоро подойдет. Девятый вопрос. Джива, получив тело для наслаждения, пребывает в бездействии и безразлична к своему телу. С другой стороны, душа в теле действует таким образом, чтобы вызвать последствия деятельности и называется исполнителем. Каким образом это правомочно? То есть, иначе говоря, нашего слушателя смутило то, что в одном месте говорится, что душа бездействует, что душа просто находится в каком-то непонятно аморфном состоянии в теле, а с другой стороны, душа в теле действует таким образом, чтобы создавать последствия деятельности и называться исполнителем. Это противоречие очень легко разрешить. На самом деле, в некоторых местах Бхагавад-гиты Шрила Прабхупада подчеркивает один момент, то, что душа не действует сама. И душа действительно является крошечной по своей природе. Она маленькая духовная искорка, помещенная в футляр из материи. И связью между этой искоркой и материальной оболочкой является сверхдуша. На самом деле эта маленькая крохотная искорка только высказывает желание. И материальная энергия начинает действовать в соответствии с желаниями этой души. Она не действует сама. В этом смысле душа всегда бездействует. И когда человек думает, что он действует сам, он не понимает, что в сущности он как-то просто манипулирует материальной энергией. Но когда говорится в других местах, что душа все-таки действует, то имеется в виду, что от души исходит инициатива. Позыв к действию, желание действовать все-таки исходит от самой души. И поэтому одновременно душа и действует, и бездействует. Душа бездействует в том смысле, что она не способна действовать. И действует в том смысле, что импульс к действию исходит от самой души, хотя сама она действовать не может. Ну вот, собственно, и все, что я мог сказать на этот счет. А сейчас мы все-таки попытаемся соединиться с теми, кто нас уже ждет, и отвечать на их вопросы. Одну секунду. Вас. Алло. Да-да. Хари Кришна. Хари Кришна. Вот и надо стремить мои поклоны. У меня такой вопрос. Вот когда человек покидает физическое тело, остается тонкое тело, ум, разум, ложное эго. Вот в новое физическое тело переходит это тонкое тело или куда оно девается? Вот растворяется оно или что там происходит? Вот этот процесс меня интересует. И второй вопрос. В материальной, во Вселенной, в нашей, одно Солнце и Луна или нет? И вообще, сколько всего Вселенных и сколько Солнца и Лун? Вот в каждой Вселенной по Солнцу и Луне? Или как вот это тоже? Объясните, пожалуйста. Я положу трубку, я по радио послушаю. Спасибо. Хорошо. Тонкое тело или линга-шарира на санскрите, тело ума, разума и ложного эго всегда остается с нами. На самом деле избавиться от этой тонкой духовной оболочки можно только в процессе духовной практики. В третьей песне Шримад-Бхагаватам как раз объясняется, что в процессе духовной практики это тонкое тело постепенно рассасывается, и человек обретает свой истинный духовный ум, истинный духовный разум и истинное духовное эго. Но когда он просто переселяется из одного тела в другое, то он переселяется в этом тонком теле. Он входит в новое физическое тело, в новое грубое тело, в тонком теле, и тело ума, разума остается всегда с нами. Поэтому, скажем, люди могут вспомнить свои прошлые жизни, память о прошлых жизнях хранится в уме, и так как ум всегда путешествует с нами в течение многих и многих жизней, мы можем помнить о своих прошлых жизнях. Это то, что ученые называют подсознанием, вот это вот неявная память, которая находится под спудом, называется подсознанием, и это часть тонкого тела. Что касается второго вашего вопроса относительно того, сколько вселенных. Вселенных, как я уже говорил, бесконечное множество. Они исходят при дыхании Махавишну. И в каждой из этих вселенных в соответствии с ведами есть одна луна и одно солнце. И солнце является как бы одной из основных планет материальной вселенной. Так что в материальном мире есть бесконечное множество Солнца, бесконечное множество Лун, но все они находятся в разных вселенных. Вот и все. Да, я слушаю вас. Алло. Да-да. Харе Кришна. Харе Кришна. Значит, у меня такой вопрос. Вот, скажем, душа начинает практиковать бхакти-йогу, и, ну, скажем, после смерти попадает в духовный мир, то есть, ну, скажем, на планету Вайкунхи. И, то есть, я узнаю, что вот общение с Кришной есть, ну, вот, в пяти видах. Да-да. Нейтральное, супружеское, слуги, да-да. Учителя, угу. То есть, да-да. Там, ну... Понятно, понятно. Понятно. Вот. А у меня такой вопрос. Вот я знаю, вот есть в буддизме, есть вот такое состояние, называется оно «Великая нирвана разрушенных желаний». Угу. Вот. У меня вот такой вопрос. Именно что вот это состояние, существует ли это состояние на Вайкунхе или где-то? Ну, я, конечно, не считаю вот Брахман. Угу. Вот, потому что Брахман, он там, то есть возможность упасть в материальный мир. Хорошо, я понял ваш вопрос. Вот, то есть, видимо, вот это состояние разрушенных желаний относится вот к нейтральному состоянию. Угу. Как вот? До свидания. До свидания. Состояние разрушенных желаний – это просто состояние, когда человек избавляется от всех материальных желаний. Великая нирвана. Нирвана – это само слово нирвана. На санскрите значит «угасание». И суть буддийской практики заключается в том, чтобы постепенно-постепенно избавиться от материальных желаний, чтобы они постепенно-постепенно угасли в нас. И когда все эти желания угаснут, то человек обретает вот эту вот самую нирвану или освобождение в нирване. Но в какое состояние он потом переходит, что он, каково его духовный статус, когда все материальные желания уходят от него, сказать очень трудно. Потому что, когда все материальные желания ушли, то человек возвращается в свою сварупу или в свою исходную духовную форму. Его отношение с Кришной – это константа. Это наша природа, она уже есть у нас. И сейчас мы не помним о ней, не знаем о ней, потому что она заслонена от нас как бы вот этими материальными желаниями. Но если пелена материальных желаний уйдет с души, если душа как бы избавится от этих материальных желаний, то тогда человек устанавливается в своей сварупе, и эта сварупа может быть разной, она может относиться к любой из пяти форм, в зависимости от того, каков человек. Так что вот это буддийское освобождение, великая маха-нирвана с уничтоженными желаниями просто обозначает вот это вот состояние освобождения. А в какую форму возвращается душа, уже зависит от того, какая она. Если вы по природе своей уже как-то связаны с Кришной, то вы возвращаетесь в вот эту самую свою изначальную связанную духовную форму. Вот, собственно, и все, что можно тут ответить. Алло? Алло, Харе Кришна. Харе Кришна. Мои почтения, примите. Вадинас Прабу, вопрос заключается в том, что вот у Шрилы Прабхупады, ну, есть духовные братья, и в принципе существуют, кроме всего прочего, другие направления вайшнавизма. Ну, там Шивы, вот мы знаем, мы от Брамы, скажем так, Гауди вайшнавизм, Лакшми и Санат Кумара, насколько я сам продумал. Да. Вы не могли бы рассказать более подробно об этом? И вот вопрос еще более конкретно в лоне этого же вопроса. Насчет у духовного брата Шрилы Шридхара с вами. И вот он основал Шри Чайтанья Сарасват Матху. И ну, как вы сейчас взаимоотношения? И вообще, ну, какие, скажем так, перспективы? И как вот взаимодействуют вот эти вот разные организации, вайшнавизм друг с другом? Спасибо большое, Харе Кришна. Хорошо, спасибо вам за ваш нелегкий вопрос. Что касается различных направлений в самом вишнуизме или вайшнавизме, то действительно есть четыре авторитетных, вернее, пять авторитетных школ, пять школ. Гаудия, вишнуизм, которому принадлежим мы и духовные братья Шрилы Прабхупады, разумеется, большинством ученых относится к пятой такой фундаментальной школе вишнуизма. И хотя, в общем-то, мы изначально причисляем себя к парампаре, идущей от Мадхва-ачарьи и к Брахма-Мадхва-Гаудия Сампрадая, мы так и называем себя Брахма-Мадхва-Гаудия Сампрадая, тем не менее, иногда Гаудия Сампрадаю выделяют как отдельную сампрадаю, потому что в действительности Чайтани Махапрабху сделал определенный синтез, он взял как бы по два принципа, по два теологических принципа от каждой сампрадаи. Каждая сампрадая, Шри сампрадая, Рудра сампрадая, Санака сампрадая или Кумара сампрадая и Брахма сампрадая имеют свою философию, теологию. И философия и теология эти очень близки, но Чайтанья Махапрабху взял по два принципа из каждой из этих сампрадай, и вот эта вот философия Ачинтья Бхеда Абхеда Таттвы, которая относится к Гаудии сампрадай, представляет собой вот такой вот как бы идеальный синтез этих четырех сампрадай. Я боюсь, что я постараюсь сейчас, может быть, перечислить эти принципы, потому что подробно говорить о вот тонких деталях, отличающих теологические представления каждой из этих сампрадай, очевидно, совершенно нет времени, да и я, в общем-то, и не подготовлен, чтобы так сразу все эти тонкие отличия рассказать. Но я постараюсь перечислить вот эти вот принципы, которые взял Господь Чайтанья для того, чтобы создать философию Ачинтья Бхеда Абхеда Таттвы. Из философии Шри Сампрадай или Рамануджа Сампрадай он взял очень важный принцип служения вайшнавам как основополагающий принцип. И другой основополагающий принцип, взятый Господом Чайтанья от Рамануджа Сампрадая, был принцип чистого преданного служения или Шуда Бхакти. Преданного служения, которое избавлено от примесей корыстных материальных желаний или эмпирического философского философствования, гьяны и кармы. Вот эти два принципа из Шри Сампрадая. Итак, служение вайшнавам и чистое преданное служение. От Мадхва Сампрадай Господь Чайтанья взял два очень важных принципа, а именно принцип поклонения божествам как форме Господа, что Абсолют или Верховная Божественная Личность проявляется здесь, в этом мире, в виде формы Божества, и форма Божества не отлична от Абсолютной Истины. Это один принцип. И другой принцип, который очень хорошо разработан именно в философии Мадхва-ачарьи, это принцип опровержения философии Майявады. Мадхва-ачарьи был знаменит тем, что он очень подробнейшим образом разбил аргументы имперсоналистических философий и установил то, что верховная абсолютная истина является личностью. Вот эти два принципа взяты, соответственно, из Мадхва Сампрадая. Валлабха Сампрадая и из Валлабха Сампрадая было взято. Вот тут я боюсь, что я смогу допустить какие-то ошибки. Значит, я просто перечислю четыре принципа, которые были взяты из этих двух сампрадай, не ручаясь за то, что я точно смогу отнести одно к другому. Из сампрадай Вишну с вами было взято представление о спонтанном преданном служении или Рагануга Бхакти и служении в состоянии гопи, как в высшей форме служения. И, соответственно, еще один принцип – это принцип поклонения Шримати Радхарани как шакти татве или как высшее проявление энергии хладини шакти Господа. И вот сейчас сразу я не смогу вспомнить последний, восьмой принцип. Но если нужно, я скажу это, может быть, в следующий раз. Вот. Что касается духовного брата Шрилы Прабхупады, Шрилы Шридары с вами, то это возвышеннейший вайшнав. Он ушел из этого мира, если я не ошибаюсь, в 89-м году, в возрасте 90 с лишним лет. Он был человеком необычайной образованности, огромной эрудиции. И он был, безусловно, одним из самых выдающихся учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. Бхактисиддханта Сарасвати попросил Шрилу Шридхару с вами петь баджан Шри Рупа Манджари Пада, когда он уходил из этого мира. При уходе, когда он готовился к уходу, как раз вот в этот момент Шридхара с вами стоял, находился у его смертного одра и пел этот баджан. Он также знаменит тем, что он создал Гаудия Сарасвата, Чайтанья Сарасвата Гаудии Матх, и преемником Шридхары с вами является Бхактисундар Говинда с вами, который приезжал в Москву прошлой осенью. Это тоже очень возвышенный вайшнав, который проповедует учение Гаудии вайшнавизма по всему миру, очень активно ездит и проповедует. У нас есть достаточно тесные и близкие отношения с этими вайшнавами. К сожалению, эти отношения в свое время были несколько отравлены тем, что некоторая часть учеников Шрилы Прабхупады после ухода Шрилы Прабхупады как бы отреклась от него в какой-то степени и пришла к Шридхару с вами, получила, некоторые из них получили даже реинициацию, то есть снова получили посвящение у него, многие получили от него саньясу, и эти люди, они как бы вот внесли некое, несколько осложнили наши отношения, потому что в основном туда ушли люди, которые по тем или иным причинам обиделись на ИСККОН или как-то были недовольны какими-то принципами. И по-прежнему часть этих людей после ухода уже Шридхары с вами отделились тоже в свою очередь от Сарасвата Гаудии Матха, проповедуют сами и сами дают посвящение. По традиции только Бхактисундар Говинда с вами имеет право как бы давать посвящение, потому что он является преемником Шридхары с вами. Но многие из как бы вот людей, присоединившихся к ним, они сейчас тоже по-прежнему дают посвящение. Так что тут нужно очень хорошо отделять вот сам, собственно, Сарасвата Гаудии Чайтанья Матх от каких-то людей, которые когда-то к нему принадлежали и потом ушли. А так, в принципе, у нас нет никаких принципиальных разногласий с Гаудией Матхом. Это, они проповедуют ту же самую философию. Практика духовная несколько отличается. ИСККОН гораздо более строг и более требователен в своей садхане. Например, там для того, чтобы получить посвящение, не нужно повторять 16 кругов мантры. Там гораздо более заниженные требования. Достаточно повторять 3-4 круга, насколько я знаю. И, в общем-то, не обязательно даже очень строго следовать принципам. Я не знаю, с чем связаны такие изменения духовных принципов, которые внесли, значит, Шридхары с вами и его последователи. Мне трудно сказать, и я не берусь как бы судить тут в этом. Но сама по себе философия, сам канон, что ли, он практически тот же самый, и, в общем, тут у нас нет... Может быть, есть какие-то минимальные совершенно отличия в каких-то не очень значительных философских моментах. Вот. И, в общем-то, я не вижу проблем. Они проповедуют то же самое, что и мы. Они проповедуют славу святого имени и побуждают людей повторять Харе Кришна, и мы можем только приветствовать то, что все больше и больше людей благодаря их проповеди тоже будут повторять Харе Кришна. Единственное, что вот все-таки меня немножко смущает, это вот такая как бы... некая компромиссная позиция в отношении следования принципам и объеме повторения святого имени. Да, я слушаю. У меня такой вопрос. Вот вы сказали о вегетарианстве как о важном средстве очищения души и, так сказать, о недопустимости мясоедения, поскольку оно основано на убийстве живых существ. Да. А вот как вы объясните то, что есть люди, которые... Ну, в общем, даже исторические личности, таких, допустим, как Азеф, Гитлер, которые вот были вегетарианцами, там, прирожденными, становились в процессе какого-то развития вегетарианцами, и при этом, так сказать, на их совести очень много человеческих жизней. Понятно. Вегетарианство само по себе – это достаточно материальная вещь, оно не является, является как бы необходимым, но еще недостаточным условием для очищения души. Естественно, что само по себе вегетарианство – это еще не предел духовных исканий, нельзя отнести к какому-то духовному совершенству. Поэтому Шрила Прабхупада, например, когда ему начинали говорить о вегетарианстве и прославлять вегетарианство само по себе, он говорил, что ну, голуби тоже вегетарианцы, мартышки тоже вегетарианцы. Это еще не делает их духовными людьми, не делает их очень духовными. От того, что мартышка не ест мясо, она еще не становится очень духовной. От того, что Гитлер не ел мясо, самого по себе этого недостаточно было, чтобы, так сказать, он стал духовным. Но, тем не менее, это необходимое, но недостаточное условие. Просто одного вегетарианства мало. Вот. И примеры, которые вы привели, они лучше всего подтверждают это и доказывают это. Одного вегетарианства мало, но без вегетарианства тоже трудно, потому что если человек постоянно, ну, как бы питается за счет жизни других живых существ, то ему очень, в общем-то, трудно будет развить себе возвышенные качества. Это не исключено, потому что, в сущности, эти качества духовные, они не зависят от каких-то материальных вещей, но вегетарианство помогает человеку в этом, если он хочет. В сущности, вот тут главный момент находится. Ради чего Гитлер, например, был вегетарианцем? Он был вегетарианцем не для того, чтобы достичь Бога, и не для того, чтобы очиститься самому. Он был вегетарианцем, потому что он увлекался оккультизмом, и он хотел развить в себе какие-то оккультные силы, и благодаря этому он, услышав, что вегетарианство хорошо для развития оккультных сил, соответственно, стал вегетарианцем. Вот, но в этом смысле человек может стать вегетарианцем и таким образом развить оккультные силы, но так как он не хотел очищаться, то он и не очистился. Спасибо. Пожалуйста. Да? Алло. Алло. Да-да. Алло, Бодинар Прабу. Да. Здравствуйте. Добрый день. Отмените, пожалуйста, мои поклоны. Добрый день. Значит, в главе Бхагавад-гита, глава 1, текст 43. Здесь рассказывается о прайас-читте. Можно поподробнее узнать? Угу. Прайас-читта на санскрите, это слово означает покаяние. И покаяние – это очень такой распространенный религиозный термин. Когда человек совершает какой-то грех, то он обычно идет к священнику, и священник говорит ему: «Сделай то-то, то-то и то-то для того, чтобы нейтрализовать последствия этого греха». И вот эта вот предписанная практика называется прайас-читта или покаянием. Например, в католичестве, скажем, человеку могут сказать: повтори там 50 раз «Аве Мария», и таким образом, если ты сделал что-то, таким образом ты очистишься. Вот. А в сущности, сам по себе этот процесс прайас-читты, он был очень распространен в ведическом мире тоже. Скажем, в законах Ману очень подробно описываются различные формы прайас-читты или различные формы покаяния в зависимости от того, какой грех совершил человек. Но в Шримад-Бхагаватам сама по себе прайас-читта порицается, потому что это, сама эта дискуссия относительно смысла прайас-читты приведена в шестой песне Шримад-Бхагаватам, потому что просто вот такое механическое покаяние еще не гарантирует то, что человек в следующий раз, оказавшись в таких же ситуациях, не совершит тот же самый грех. То есть прайас-читта не устраняет из души стремление совершать грех. Прайас-читта может нейтрализовать последствия греха, но так как человек в следующий раз совершит тот же самый грех, то ему опять нужно будет совершать прайас-читту, и поэтому Шукадева Госвами сравнивает прайас-читту с купанием слона. Слон, когда купается, он очень тщательно моется, он набирает воду в хобот, он обрызгивает себя, он трется, он достаточно чистоплотное животное. Но стоит ему выйти на берег, как он тотчас же набирает в хобот пыли и обсыпает себя пылью. Точно так же и прайас-читта – это как бы цепь грехов и покаяний, грехов и покаяний, грехов и покаяний. Шрила Прабхупада называл вот такое вот отношение к религии как средство просто очиститься от греха, как профессиональными грешниками он называл таких людей. То есть человек очень профессионально грешит. Есть грешники-любители, они совершают грех и потом расплачиваются за эти грехи, страдают из-за этого. Но есть профессиональные грешники, которые подходят к этому гораздо более основательно. Они совершают грех, и более того, они сразу же знают, что им нужно сделать для того, чтобы потом не страдать от этого греха. Они делают это, и потом снова совершают грех, и снова очищаются. Вот, собственно, и все. Поэтому смысл духовной практики заключается в том, чтобы вырвать из сердца само желание грешить. И именно в этом, к этому сводится, собственно, путь бхакти-йоги. А вот могли бы мне объяснить, чем отличается вот прайас-сита у продвинутых вайшнавов от прайас-сита обыкновенных людей? Я положу трубку. Угу. Прайас-ситы у продвинутых вайшнавов просто нет. Как иногда нас спрашивают, есть ли у вас покаяние? Мы говорим, что нам не в чем каяться. Наш метод заключается в том, что человек должен как бы просто служить Богу, должен повторять мантру, и мантра действует на уровне сердца, на уровне желания. Она вырывает из сердца человека как раз само желание грешить. Поэтому у нас нет отдельной прайас-читы. Даже если человек оступается, если он совершает случайно какой-то грех, идя этим путем, то все равно, если он решительно настроен, идет по этому пути, то все последствия этого греха нейтрализуются святым именем Господа, и более того, само желание грешить постепенно искореняется из сердца. Но нужно всегда очень хорошо помнить, что совершать грехи, рассчитывая на очистительную силу святого имени, это очень большой грех. И тогда святое имя перестает проявлять свою очистительную силу. Если человек случайно допустил грех, если он просто оступился, сделал это по привычке, потому что, он еще недостаточно силен, это одно. Но если он делает это сознательно, рассчитывая на то, что святое имя поможет ему искупить эти грехи, то он уже поступает нечестно, он является лицемером, и он грешит, и это очень большой грех по отношению, оскорбление по отношению к святому имени. Так что у продвинутых вайшнавов или вообще у вайшнавов нет прайас-читы, нам не в чем особенно каяться. Мы идем этим путем очищения, стараемся очиститься, и когда мы очистились, то в прайас-чите нет никакой необходимости. Вот, тогда как обычному человеку, ему хочется, если он что-то сделал такое, и если он не решительно настроен избавиться от самого желания грешить, то ему приходится совершать какую-то аскезу или какое-то очищение, очистительную церемонию, обряд для того, чтобы нейтрализовать последствия этого греха. Алло? Алло? Да-да. Хари Кришна. Хари Кришна. Пожалуйста, примите мой поклон. Да. По поводу вашего темы, которую вы обсуждали, разные веры, угу, и религии. У меня есть местоимение «я», я, к сожалению, не могу из языка его убрать, извините. В этом нет необходимости. Спасибо. Дело в том, что я считаю себя таким вайшнавом, больше никем я себя не считаю. Но когда приходится общаться с кем-то, может быть, на коротке, минуту, две, три, то очень трудно сказать что-то о Кришне очень быстро. Почти невозможно. Но за это время можно что-то сказать, человек вспоминает почему-то то, что вот ему известно о церкви, о Боге, о Христе. Вот. Я лично всегда ощущаю удовлетворение в этой ситуации. Я ощущаю, чувствую ощущение исполненного долга. Какое-то удовлетворение. Это к тому, что я совсем не считаю, что все, что отлично от христианства или еще от чего-то, это... понятно. И а вопрос у меня в связи с этим такой. Значит ли это, тем не менее, все-таки, что я сам просто очень слабо привязан к Господу Кришне? Это первый вопрос. Второй вопрос. Будьте любезны, не могли бы вы перевести и объяснить имя Санкаршана? Спасибо большое. Если вы просто встречаетесь с каким-то человеком, и благодаря общению с вами человек вспоминает о Боге в той форме, в какой он знает, в какой его знает большинство людей, то это очень здорово, потому что это признак истинного вайшнава. Шрила Прабхупада и даже Господь Чайтанья говорил, как можно отличить вайшнава, то есть человека по-настоящему преданному Богу, от всех остальных. Вайшнав – это тот, при одном виде которого люди вспоминают о Боге. То есть это, в общем-то, совершенство. Если человек, увидев нас, начинает думать о Боге, если какие-то странные мысли, которые раньше не приходили ему в голову, начинают приходить ему в голову, то это очень хорошо. Как, например, иногда, когда мы распространяем книги на улицах, мы приходим, протягиваем людям книги, они сразу кричат «Я христианин». И это на самом деле очень здорово, они вспомнили об этом. До этого они, в общем-то, очень часто и очень давно, может быть, забыли об этом. Они, может быть, очень долго не ходили уже в церковь и не знали, что значит, что они христиане. Но они встретили какого-то человека, и они вспомнили о том, что они христиане. И, в общем-то, беды в этом нет. Даже если они не взяли книгу, это очень хорошо, потому что какое-то напоминание произошло. Вот. То есть это как раз, чем в большей степени мы привязаны к Кришне, тем в большей степени к Богу, тем в большей степени само наше общение, в каких бы формах оно ни проходило с другими людьми, напоминает людям о Боге. Так что это вполне естественно. Что касается имени Санкаршана, то это очень интересное имя, оно происходит от того же самого корня, что и слово «Кришна». Карш – это глагольный корень. Все санскритские имена происходят от глагольных корней. И в Кришне – Кришна – это производное от глагольного корня. Карш и Санкаршана – там тоже звучит этот же самый глагольный корень – карш. Карш буквально значит «тянуть на себя» и как бы «притягивать к себе». Вот. И Санкаршана. Санкаршана значит «сан» – значит от слова «самьяк», что значит «полный». Тот, кто полностью притягивает всех. В сущности, слово «санкаршана» означает в каком-то смысле, в одной интерпретации то же самое, что Кришна, все привлекающие. Тот, кто всех притягивает к себе, все притягивает к себе. Строго говоря, «санкаршана» – это один из эпитетов Господа Баларамы, потому что Господь Баларама был притянут в лона Рахини Деви. Он изначально появился в лоне Девыки, но потом в какой-то момент как бы у Девыки произошел выкидыш внешний, и он появился в лоне Рахини Деви. И вот этот вот сам процесс за то, что он как бы был притянут в это лоно, это другая интерпретация имени Санкаршаны. Его называют иногда Санкаршаной. Санкаршаны также иногда называют Господа Шиву или одной из форм, четвертичных форм Господа Вишну. Вот. Но, в общем, два вот этих значения я объяснил. Тот, кто притягивает всех. Карш также значит пахать, потому что плуг, когда землю пашут плугом, то вот этот вот плуг, он делает то же самое движение, он как бы тянет что-то на себя, он притягивает. Поэтому иногда Баларама называют Санкаршаной, потому что он несет с собой плуг, и потому что он связан вот с этим процессом вспахивания. Вот это другое объяснение слова Санкаршана. Алло? Алло? Да. Алло. Да-да. Харе Кришна. Харе Кришна. Вопрос по источнику вечного наслаждения. Угу. Вот когда Камса в тюрьму, значит, посадил Девики и Васудеву, угу. Да, вот, они почему-то там рожали шестерых детей и их убивали, забирали младенца, убивал Камса. Uh-huh. Так вот, Васудева, он там написано, был высокодуховной личностью, неужели он не мог там стать брахмачарием, раз убивает детей? И потом они были закованы в железа, как они женуют вообще-то, я что-то не понял, может, там охранники насиловали? Вот. А потом, когда Ананда Махараджа сказал Камсе, что он его убил в прошлой жизни, почему Камса стал против Кришны, он же знает, что это бесполезно. Спасибо. Хорошо. Первый вопрос насчет того, почему Васудева не стал брахмачари. Он не стал брахмачари по очень простой причине. Естественно, он был очень возвышенной духовной личностью, и для него не было никаких проблем, чтобы как-то сдерживать себя. Но прежде всего он был преданным, и он предчувствовал и знал, что Кришна приходит, что Кришна хочет прийти, что Кришна избрал его своим отцом. Более того, этот бесплотный голос с небес сам объявил ему об этом, о том, что сам Кришна родится у Девыки. И на самом деле Камса, Васудева, он с огромнейшим нетерпением ждал прихода Кришны. Он ждал, не дождался. Он знал, что Кришна придет только как седьмой ребенок, восьмой ребенок Девыки, поэтому, соответственно, он с очень большим энтузиазмом рожал одного ребенка за другим, чтобы в конце концов Кришна пришел. Это желание вполне понятно. Теперь, что касается кандалов, которые они были закованы при этом, я не знаю. Трудно сказать. Честно говоря, я не думаю, что они даже были закованы в кандалы. По крайней мере, я никогда не видел изображений Васудевы и Деваки в кандалах. Они действительно сидели в темнице, но это была особая темница, это была царская темница, и Камса, в общем, создал им достаточно приличные условия. Там не то, что они были преступниками. Суть их заточения в темницу была только в том, чтобы они не смогли как бы спрятать своего ребенка. Кандалы, правда, там описывается, что засовы спали, когда Кришна родился, но про кандалы я не помню, чтобы там было что-то такое. Вот. И уж будь уверены в том, что в те времена охранники, даже у Камсы, были очень цивилизованными людьми. Это не были вот те самые охранники, которые сейчас служат в тюрьмах. Поверьте, что те охранники были гораздо более цивилизованы, чем даже вот современные так называемые вайшнавы. Они никогда не стали бы делать то, что вы сказали, с женой возвышенного царя. У них были свои жены, и они такими вещами не занимались. Более того, такая мысль не пришла бы им даже в голову. Этим люди ведической цивилизации отличались от нас с вами, которым такие мысли, к сожалению, в голову приходят. Вот. А что касается Камсы, то от Камсы нельзя ожидать особенной логики. Вы удивляетесь тому, почему Камса не смирился и не сказал: «Ну хорошо, раз Кришна, ты меня убил в прошлой жизни, убивай меня в этой жизни». Во-первых, никто так не будет рассуждать. У человека всегда остается надежда. Как говорят, надежда умирает последней. Так, Камса был прежде всего атеистом, то есть он не верил в то, что Кришна является Господом, что он является Богом. Он думал, что вот этой вот судьбы, уготованной ему, можно избежать, потому что он был атеистом. Нет ничего удивительного в том, что он всеми силами старался это сделать. Любой человек на его месте поступил точно так же, за исключением, может быть, ну, совсем уж чистого преданного, который точно знает, если он точно знает, что действительно вот эта вот участь ему уготована, то он смиренно будет ее ожидать. Но меньше всего этого можно ожидать от Камсы. Алло? Алло? Да-да. Добрый день. Добрый день. Хари Кришна. Хари Кришна. Примите мое глубокое уважение и почтение к вам. Хотя я звоню вам первый раз. Угу. Вы знаете, я не стала бы в прямой эфир звонить, но я звонила в редакцию или к вам, угу. Задавала этот вопрос. Они не могли ответить, сказать, угу. Что не читали. Угу. Извините, пожалуйста, но у вас сегодня разные религии, хотя это и вроде не к религии относится, но к духовной литературе. Угу. Мне бы очень хотелось узнать вот ваше мнение именно о знаменитом во всем мире шведском ученом 17-18 века, объявшим практически все науки в свое время. И все европейские ученые изъявляли ему свои знаки уважения, и король в том числе. Это я веду речь об Эммануиле Сведенборге. Угу. Вот если вы читали о нем, его произведения, то... Нет, я не читал, нет, к сожалению, да? Сам его произведений. Но личность он действительно был очень выдающийся. А, собственно, что вы хотите узнать? Мне вот интересно было бы ваше мнение просто послушать. Потому что он в 57 лет отказывается от всех и королевских почестей, и от научных... Ну, не отказывается, отходит от научных работ. Угу. И полностью отдает себя духовности. Причем он после 57 лет пишет 30-40 тому духовных книг, где подробнейшим образом описывает устройство небес божественных, о мире духов, о состоянии человека по смерти его. Подробно описывает небесное общество, устройство, географию даже, как-то средства общения. И там очень-очень много сходного с тем, что Бхагавад Гите, а вот о небесном управлении, даже о речи ангельской, об обителях, об устройствах райских обществ и адских в том числе. Uh-huh. И вот у нас сейчас блок очень относился. Я знаю, да. Да. Uh-huh. Вот, у нас сейчас в библиотеках есть один только том из 40 его тому, один только том. Ну, вот даже некоторые вопросы задавали ваши слушатели. Вчера был вопрос о том, что можно ли, например, встретить там, ну, после смерти вот известных ученых и так далее. Ну, угу. Ваш, значит, ведущий сказал, что я думаю, что нет. А Сведенборг вот описывает, что да, можно, но не на всех ступенях, на определенных, но можно. В общем, короче, эта книга есть в библиотеке. Uh-huh. В библиотеках за 93-й год, новое издание. Uh-huh. И Ну, вообще-то я была уверена, что вы мне расскажете о ней. Я могу сказать немножко в общем об этом, обо всем. Я не читал Сведенборга, потому что число различных публикаций такого рода действительно очень-очень велико. И число людей, имевших какие-то, ну, какой-то духовный опыт, очень тоже огромное. И разные люди по-разному интерпретировали, по-разному излагали свой духовный опыт. А тут речь идет только вот о чем. Я немножко говорил как раз об этом во вступительной беседе. О том, что для того, чтобы правильно интерпретировать твой духовный опыт, человек должен быть очень духовно чистым. То есть залогом вот этой вот правильной интерпретации духовного опыта и правильного изложения этого духовного опыта является внутренняя чистота человека. Поэтому, скажем, в ведической литературе тоже очень много мы очень часто опираемся и ссылаемся на непосредственно духовный опыт различных риши, мудрецов. Их перу принадлежат многие произведения, которые считаются ведическими или относятся к ведическому канону, хотя они не являются как бы прямо богооткровенными, а излагают их непосредственный духовный опыт. Так вот, в целом, если как бы в общем подойти к этой проблеме, проблеме мистического опыта, излагаемого разными людьми, иногда тоже совсем по-разному, а иногда и обнаруживающего очень большое принципиальное сходство, как, скажем, в случае со Сведенборгом, то, опять же, критерием этого является чистота человека. Как сейчас есть очень много людей, которые вот принимают различные контактеров, так называемых, они принимают различные какие-то там послания от кого-то, или людей, которые вот балуются спиритизмом и общаются с какими-то духами, с огромным миром. Тут всю эту информацию нужно принимать с определенной долей скепсиса, вернее, не скепсиса, а просто здравого смысла в том, и критерием к этому является как раз степень чистоты человека. Чем чище сам человек, а по его чистоте можно судить, о его чистоте можно судить по образу жизни, который он ведет, тем, соответственно, более надежная информация, которую он получает. И если Сведенборг действительно проявлял вот эти вот все качества чистоты, то информацию, которую он получил и которую он изложил, можно в значительной степени доверять и опираться на нее и как-то, ну, вот, пытаться сопоставить ее с какими-то другими данными. Вот, собственно, и все, как это можно. Спасибо. Я с вами совершенно согласна. Со всеми, со всем тем, что вы сказали, абсолютно согласна. Но просто этот человек как раз он не стоит в ряду вот всех тех, о которых вы сейчас сказали. Он, ну, стоит того, чтобы обратиться все-таки к его... Хорошо, я с удовольствием посмотрю если его. Если вы прочитаете, да. Может быть, как-то... Хорошо. Еще извините, пожалуйста. Ладно. Вот у вас была очень интересная передача о реинкарнации. Вот. Но насколько интересно было вот ваше вступительное слово, настолько как-то вот сама тема утонула в вопросах, совершенно не относящихся к этой теме. Может быть, вот если, конечно, это вам удобно, вам и другим ведущим, может быть, как-то говорить о том, какая будет тема, чтобы мы как-то попытались подготовиться к этому, и тогда будет в определенном русле уже идти речь. Вот как сегодня, например, о разных религиях, а идет в основном, так сказать, направленные вот... так сказать, вопросы кришнаитов. Все-таки это было бы более широко, более широкий круг людей охватывали бы. И как-то ваша тема вполне бы раскрывалась. Просто вы так полно даете ее, а потом она все сходит на нет. Очень жаль бывает. И еще я... Это, собственно, ваш ответ здесь не нужен, просто я вот пожелание. И еще вот вчера тоже задавали вопросы, люди хотели вас послушать, ваши лекции, и сказали, что только утром бывает, вот в 4-6 утра, а не бывает днем или вечером, нельзя к вам прийти послушать? Не в 4-6, обычно наши лекции начинаются где-то в 7.30, где-то в 7.30, в 7.40 начинаются лекции утра. Ну, ваши или не только ваши, вообще лекции у вас на Беговой? Лекции у нас на Беговой есть вечерние, по Бхагавадгите, насколько я знаю, они начинаются в 5 часов вечера. Скажем, вот в это воскресенье я приду в клуб Веда и буду тоже рассказывать. В воскресенье это будет днем где-то часов около 12. У нас часов, да. А, ну, вы знаете, я ни разу не была у вас, знаете, и живу здесь рядом. Это где-то рядом, а вот клуб, рядом. Где клуб, это такой? Где-то рядом с храмом. Я, честно говоря, тоже ни разу там рядом, не был. Да? Да, это где-то рядом с храмом, где-то на Беговой. Извините, пожалуйста, что я много времени вас заняла. Харе Кришна. Нет. Большое спасибо вашей передаче. Она очень помогает, я думаю, многим людям, не только москвичам и ленинградцам, но и тем, кто с ними общается после этого. Спасибо. Хорошо. Спасибо вам большое. Я, пожалуй, все-таки скажу несколько слов по поводу вашего пожелания. Это действительно очень хорошее пожелание. И, может быть, начиная со следующего раза, я буду объявлять тему следующей вступительной беседы. Обычно я готовлю эту вступительную беседу минут за 10 до прихода на радио. Я как-то собираюсь немножко и думаю. Но, в принципе, можно объявлять ее заранее для того, чтобы действительно как-то более структурировать эфир. Это как раз та задача, над которой мы бьемся. Нам бы действительно очень хотелось, чтобы люди задавали различные вопросы по этой теме, чтобы эта тема раскрывалась более полно и более многогранно. И это было бы очень здорово. И особенно мы ценим и радуемся, когда новые люди звонят к нам в эфир, когда человек вот звонит и говорит, что я в первый раз звоню или что я редко звоню. Я всегда очень радуюсь, потому что, ну, как-то действительно вырабатываются какие-то некие стереотипы в общении с одними и теми же людьми. Это не значит, что они не должны звонить. Мы очень ценим их звонки тоже и очень ценим их активное участие тоже. Но когда вот новые люди звонят, это действительно очень хорошо. И особенно вот новые люди, которые, может быть, недавно нас слушают, так как мы стараемся выбирать темы вступительных бесед такие более общие, затрагивающие какие-то принципиальные, очень важные вопросы, то было бы очень хорошо, чтобы люди звонили в эфир, не стеснялись этого. Мы, в общем, стараемся как-то относиться очень уважительно ко всем и ценить их мнение тоже. Высказывали свои мнения или заводили дискуссию вот именно на эту тему, потому что тогда сами эфиры были бы гораздо более интересными и цельными. Вот. Если можно, то это было бы очень хорошо. А в следующий раз я объявлю, или, может быть, даже в конце этого эфира я объявлю тему моей следующей вступительной беседы, тему как бы следующего эфира. Так что спасибо вам еще раз большое за ваше предложение. Да? Алло. Да-да. Здравствуйте. Добрый день. У меня по теме вашего вступления вопрос, но он риторический, скорее похож на замечание, если вы позволите. Мне кажется, что вот говорить на тему о том, что все религии из одного источника, что все они ведут к тому же, к одному и тому же, это не полезное занятие. Не только не полезное, а даже более того, вредное, поскольку вот эта тенденциозность, порой маниакальная, в исповедовании принципов той или иной религии, ее представителями, она продиктована самими законами существования религии в материальном плане. Потому что это необходимое условие для существования той или иной религиозной цепи. Если этого не будет, то тогда просто будет индифферентность полная, и вместо пользы это принесет вред именно тем людям, которые занимаются духовной практикой. Потому что духовные цепи неоднородны по составу. Не все люди посвященные и посвященные не все одинаковые. И не все можно говорить. И вот этот вот подход к освещению вопроса, он наносит вред, потому что люди, как правило, приходят к тому, что они ничего не делают. Вместо того, чтобы быть энтузиастом в духовной практике той или иной религии, они ничего не делают, используют это как оправдание, чтобы ничего не делать. Таких примеров масса. Вот. И, может быть, действительно, я этого, к сожалению, по ущербности не знаю, но, может быть, действительно, все религии действительно ведут к одному и тому же, являются все из одного источника, но если вы занимаетесь духовной практикой в том или ином русле, зачем вам знать, что где-то есть еще одно русло, которое ведет к тому же? Это ничего не даст вам, а только охладит ваш пыл. Тем более, если вы неофит. Вот мое мнение таково, я не знаю, как вы отнесетесь. Это очень интересное мнение, действительно. Но если вы позволите, я все-таки скажу несколько слов по этому поводу. Итак, вы утверждаете, что маниакальная тенденциозность, присущая людям, особенно неофитам, стоящим на одном духовном пути, в каком-то смысле полезна, и я готов с вами согласиться в этом, с определенными оговорками. она полезна для того, чтобы помочь человеку установиться в этом пути и для того, чтобы оградить его от каких-то посторонних влияний. Она полезна по той простой причине, что вера его еще очень не крепка, что, в общем-то, присуще любому неофиту, и для того, чтобы, ну, как бы оградить вот эту вот слабую, еще очень нежный росток веры, который есть у него, ему нужно быть очень жестким, ему нужно очень жестко и даже вот маниакально, как вы говорите, или фанатично, как это чаще употребляется, отвергать все остальное и быть убежденным в своем пути. И, но, однако, тут, пожалуй, путается два понятия. Одно понятие на санскрите, оно звучит вьявасаятмика, это решимость, целеустремленность, желание достичь цели, идя по какому-то пути. А другое, вот это вот неофитская маниакальность или фанатичность в осуждении всего остального и всех других форм и проявлений этого пути. А к сожалению, некоторые люди считают, что одно без другого невозможно, что одно является оборотной стороной другого. Но когда я говорил о вот этом более широком понимании и более широком взгляде на религии, я хотел сказать, что на самом-то деле одно не является оборотной стороной другого, и что это отдельные, отделенные разные вещи, что человек может быть очень решителен, очень предан своему пути, он может идти по нему с огромнейшим энтузиазмом и при этом сохранять уважительное отношение к другим людям, которые идут другими путями, занимаются другими видами духовной практики и, в общем-то, не приводить к эксцессам. Вот. Это скорее синдром неофита. Неофит, как я еще раз говорил, он защищает свою веру, пытаясь принизить других. И больше всего это относится к неофитам, которые не имеют какой-то глубокой философской базы, глубокого философского понимания того, о чем они делают. Все их концепция религиозная целиком держится на вот этой вере, и та, на вере и на догме, на вере в догмы. И так как вот эта вот догматичность этой веры очень, очень непрочна, то человек очень яростно с пеной у рта отстаивает все эти догмы, и ему очень страшно на самом деле оступиться. Он знает, я согласен с вами, что у человека подспудно вот живет эта вещь, что стоит мне действительно согласиться с тем, что другие тоже действительно как-то духовно развиваются, это разбавит мою собственную веру, разбавит во мне желание и стремление достичь чего-то. Это подорвет мою веру. Но в сущности это не есть обязательное следствие. Например, я очень верен той форме духовной практики, которой я следую. Я не собираюсь менять ее ни на что другое. И я делаю это с большим энтузиазмом. Я занимаюсь саданой. Вот эта вот духовная практика на санскрите называется садана. Что тоже интересно. Слово садана происходит от корня сид, что значит совершенство. Духовная практика должна привести человека к совершенству. И если человек понимает это, если он понимает, что вот эта форма духовной практики, которую я делаю, приведет меня к совершенству, то он будет заниматься ей с энтузиазмом. Вот, поэтому очень интересно, каким образом у нас определяется вера. Какое понятие, какой смысл вкладывается в понятие веры. Скажем, во многих других религиях вера – это вера в некий набор догм. И вот такой вот догматичный подход ко всему этому действительно выбивает почву из-под ног человека, если какая-то догма, он начинает в ней сомневаться, или кто-то верит в другие догмы, то, соответственно, он начинает смотреть на него, как на своего врага. Откуда вот это вот отношение идет? Именно вот от этой догматичности. Я верю в одно, ты веришь в другое. Так, и, соответственно, так как я не могу объяснить, почему я верю в одно, ты веришь в другое, то, значит, сам факт того, что ты веришь в другое, означает, что моя вера неправильная. И, соответственно, я должен бороться с тобой, я должен убивать тебя вплоть до физического представления об этом. Вот. Но это не очень хорошо. В сущности, как мы понимаем веру, в чем смысл веры, что мы вкладываем в веру? Мы понимаем веру таким образом, что вера – это твердая уверенность в том, что, идя этим путем, занимаясь вот этой вот формой духовной практики, человек может достичь совершенства. И если у человека есть именно эта вера в в свою религию, то это не помешает ему хорошо относиться к другим религиям и, более того, избавит нас и всех остальных от большого числа вот таких вот эксцессов и всего остального. Вот, то есть, я, с одной стороны, я понимаю, это то, о чем вы говорите, то явление, о котором вы говорите, имеет место быть. Люди становятся ленивыми, когда они смотрят вот как бы со стороны, с такой некой прохладцей, что вот, ну, и он занимается, и этот занимается, и все хорошо, и мне тоже хорошо, я тоже тут сижу, и тоже тут куда-то иду, непонятно куда. Вот. Но мы не это проповедуем, ни в коем случае, поэтому кстати, в конце я и критиковал эту точку зрения, о том, что все пути одинаково хороши, что все, в конце концов, дойдут до того же самого. Нет, дойдут только те, кто идут, и те, кто идут в правильном направлении, по крайней мере. Они не те, кто сидят, не те, кто стоят, не те, кто по сторонам глядят, не те, кто, так сказать, говорят, что все одинаково хорошо. Вот, ну, собственно, вот... Вот и все, я что я мог сказать. Абсолютно с вами согласен, потому что вы рассуждаете как человек полностью сознательный. Но, уверяю вас, вы немного абсолютист. Вы похожи на родителя, который надеется, что в его отсутствии трехлетний сын никогда не будет баловаться спичками. Да нет, я понимаю. Если вы хотите, чтобы ваша проповедь несла, имела авторитет, вот проповедь вашей религии духовных знаний, говорите о том, что ваша религия лучше, чем все остальные. Говорите о том, что другие религии хуже. Обязательно. Если вы не будете этого делать, а будете говорить, что все религии хороши, ваши слова не будут иметь авторитета. Поверьте мне, это закон существования проповедей и религиозных цепей. Его нельзя преодолевать на определенном этапе. Тенденциозность будет побеждена все равно духовным знанием когда-то. Угу. Тем или иным человеком. Угу. Это придет. Обязательно. Если не придет, значит, Бог того не хочет. Но придет. Но вы не должны давать людям спички раньше, чем они поймут, что это такое. Mm. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо вам большое за ваш совет. Собственно, я думаю, что совет этот очень важный и своевременный. Но я думаю, что Шрила Прабхупада уже достаточно хорошо сделал это в своих книгах. Он говорит об этом. И в этом нет никаких сомнений абсолютно. И у любого человека, который читает это, действительно, мы должны... Если бы я не считал... Тут не нужно быть лицемером. Нужно быть откровенным человеком. И спасибо вам большое за то, что вы нам напоминаете об этом. Или говорите о том, что мы должны об этом открыто говорить. Потому что если бы я не считал, что та форма духовной практики, которой я иду, является самой лучшей, то зачем бы я этим занимался? Я бы тогда нашел что-то получше. Если бы я сознательно, если бы я, предположим, считал, что есть какая-то другая, лучшая форма духовной практики, то и при этом имел бы еще голову на плечах, я бы пошел и занимался ей. Я занимаюсь этим, потому что я действительно считаю ее самой лучшей. И у меня есть для этого очень серьезные основания. И, в общем-то, я думаю, что было бы лицемерием скрывать это. Но в то же время я могу понять, что для другого человека, скажем, его форма духовной практики лучше в каком-то смысле, что для него, что он еще внутренне не созрел для вот этой формы духовной практики. Я тоже могу это понять, и, в общем-то, я на него поэтому не обижаюсь из-за того, что он занимается своей формой духовной практики. Только в этом смысле. Для себя я в этом, несомненно, уверен. Для людей, которые ничем не занимаются, и которые ищут чего-то, и если они у меня спрашивают, чем мне заниматься, естественно, чем я могу им посоветовать. Если они у меня спрашивают, то, разумеется, я им посоветую заниматься тем же, чем я. Но при этом я тоже очень хорошо знаю, что для разных людей могут быть в каких-то ситуациях какие-то методы могут быть лучше, потому что они еще не готовы для полного бескомпромиссного принятия, скажем, вот этого пути. Пусть они очистятся, идя другим путем, пусть они совершат определенную аскезу там, пусть они помолятся, и тогда яснее станет. В конце концов... Но спасибо вам большое за вот это вот напоминание. Это действительно своевременное напоминание. Иногда оно необходимо нам. Алло. Да-да. Харе Кришна. Харе Кришна. Вы знаете, я, может быть, не совсем по делу, но вот Кришналока объявила конкурс на проведение праздника Джанмаштами. Это тот ли праздник, который приходится 5 сентября, и тот ли праздник, который является явлением Господа Шри Кришны? Угу. Или это не тот? Нет, это тот праздник, так, однако в каждый год он в другое время, в этом году он будет, если я не ошибаюсь, 24 августа. Вот тогда у меня к вам очень большая просьба. Вот конкурс был объявлен, но получилось так. Пойди туда, не знаю куда, напиши то, не знаю что. Не можно ли было бы рассказать вообще, как это проводилось на родине, в Индии, или как это принято проводить? Потому что, объявив такой конкурс, люди заинтересовались и хотят написать сценарий, но как же писать про то, про что не знаешь, как проходит вообще? Может быть, или вы расскажете, как проходит такой праздник, чтобы могли как-то откликнуться, или какую-то передачу, соответственно, на эту тему. Понимаете, потому что конкурс конкурсом, кто-то сориентирован на 5 сентября, оказывается, теперь 24 августа. А вообще, что там бывает? Что, может быть, там Санкиртана, или это песня, или это пляски, или это вообще там шествие какое-то с фейерверком. Как он выглядит? Как же можно написать про то, про что есть желающие написать, и сценаристы, и музыканты, но не знают, как, что это такое. Хорошо. Вот если это долгий разговор, то не надо в живом эфире, и тогда какую-то отдельную передачу. Если короткий, то будьте так любезны, потому все понял. Что ваши знания, они всегда нас покоряли. Все понял. Значит, что это действительно долгий разговор, если как следует об этом говорить, но, с другой стороны, это короткий разговор, если касаться конкретной цели этого конкурса. Цель этого конкурса в том, чтобы пробудить какую-то творческую энергию в наших радиослушателях и получить от них какие-то свежие идеи. Сама ведическая традиция, она очень живая, и нет каких-то заранее вот таких вот жестких догм и канонов, как должен проводиться этот праздник. Обычно в этот праздник, суть этого праздника в том, чтобы напомнить людям о Кришне, как суть, впрочем, всего остального, что мы делаем. Чтобы напомнить людям о Боге, о том, что Бог появляется здесь, что Бог приходит, что Бог – это личность. И вот это напоминание может иметь самые различные формы. Обычно в Индии традиционно в этот день люди разыгрывают какие-то мистерии, касающиеся, вот, связанные непосредственно с самим явлением Кришны и с Шримад-Бхагаватом, как это описано. Но это не обязательно. И смысл этого конкурса в том, чтобы пробудить творческую энергию в людях, талантливых, которые могут, способны составить такие сценарии и могут участвовать. И в общем-то, мы не берем на себя стопроцентных обязательств в том, что каждый из всех из этих сценариев, даже конкурсных, найдет полное воплощение. Не исключено, что мы возьмем несколько сценариев и хорошие находки, удачные находки возьмем и сольем это вместе. Или пригласим того человека, который победит, который будет победителем конкурса, и подскажем ему, в каких местах нужно этот сценарий исправить для того, чтобы это все приобрело какие-то более законные формы. Вот. Так что тут нет никаких ограничений изначальных канонов. Творите, выдумывайте, пробуйте, предлагайте свои сценарии. Мы с огромным удовольствием оценим их, и все ваши замечательные идеи постараемся воплотить с вашей же помощью. Вот. Но не исключено, что в процессе работы над этим сценарием, так как время у нас еще останется, окончательной разработки этого сценария, сам этот сценарий может претерпеть какие-то модификации, изменений уже в соответствии с традицией. Так что особой необходимости вот излагать сейчас канон нет. Пусть вы придумаете что-нибудь свое, а потом дальше мы уже сможем поработать над этим сценарием. Но смысл праздника, еще раз в двух словах, в том, чтобы напомнить людям о Кришне, показать природу Кришны, показать его личность. И там может быть все, там могут быть и песни, и танцы, там могут быть какие-то спектакли, если они есть. Главное, чтобы это было интересно. Как говорил Чехов, творю в любых жанрах, кроме скучного. Так вот. Нет, ну Чехова, понятно, он творил в том, в чем он вырос, и он знал свой язык, нравы, обычай, народ. Но хоть бы какую-то передачу, радио, которая звучит, или музыка, которая звучит, хоть как-то. Это можно сделать. Как-то настроением, чтобы человек, который пишет и хочет принять участие в конкурсе, хоть бы он настроение почувствовал, на какую тему он должен писать. Написать по-разному можно, но надо же, чтобы оно как-то в струю вошло. Или это будет, можно сделать. Или это будет как вот, знаете, как Это мы сделаем. Если можно, потому что я знаю, что вы все доводите до конца, то будьте так добры, вот попробуйте про этот конкурс, даже не про конкурс. Конкурс-то понятно, что он, а что за праздник, как он... Хорошо. Ну, хоть приблизительно, как он где-то проходит, музыка там, что-то, рассказ такой. Хорошо. Конечно, это будет написано по-своему, но хоть знать, на какую тему импровизацию. Правильно. Это действительно очень хорошо, чтобы настроить человека на определенный лад. Мы сделаем это. Алло? Здравствуйте. Добрый день. Харе Кришна. Харе Кришна. Владимир Прабу, примите, пожалуйста, наше нижайшее почтение. И можно, значит, вам задать вопрос? Давайте. Дело в том, что мы только что вот пришли из музыкальной школы и не слышали темы. А можно вот просто по ведической литературе? Ну, не вы первый, не вы последний, давайте. Вот, знаете, меня что заинтересовало? Недавно было сообщение на радио, в новостях, и там, значит, рассказывался о том, как мальчик и девочка, значит, с другой темной планеты попали сюда на Землю со скоростью мысли. И, в общем, мальчик умер от депрессии, а девочка, ей на вид было лет 10, через 4 года вышла замуж за дипломата Генриха II. Вот. И они сказали, что планета у них была темная, а так они, собственно говоря, как я поняла, внешний вид точно такой же, как у нас. И я подумала, я предварительно задавала, собственно, в эфире уже вопрос, чтобы убедиться в том, что я не ошибаюсь, что в материальном мире мысли материальные, а в духовном мире там, естественно, и мысли духовные. Но со скоростью мысли могли передвигаться вот окружение Кришны, когда вот приходили сюда на Землю. А вот каким же... Я так поняла, что мысль, она должна обгонять время. Вот. И вот как-то уметь очень быстро... Ну, это, наверное, сложно, чтобы понять еще какие там составные. Так вот, каким образом вот люди, которые вот подобные нам, да, они же не духовные, вот каким образом они со скоростью мысли, там говорилось о том, что они только закрыли глаза, открыли глаза и услышали определенные... А эта передача не 1 апреля была? Нет, нет, нет. Одинат Прабана, они эти новости передавали, значит, где-то вот недели 2 назад, и недавно, дня 2 назад, опять в новостях это было. Когда Британа Чантика еще вела, она сказала, интересно, как она вышла замуж, когда она была зеленая. Так у нее так это было. Вот как бы это вот объяснить, а? Вот это вот, а еще вот волнующий меня вопрос, скажите, пожалуйста, в школе Гурукулу, во-первых, туда можно ли пойти с 5 класса? Можно. И, вот, потому что прям Маша только живет этим. И сколько там вот лет обучения? А сейчас пока там 7 классов, со следующего года будет 8 класс, ага, мы идем постепенно. Ага, значит, она постепенно войдет. Да. Ну, тогда мы по этому вопросу, я постараюсь с вами пристричь, если можно поговорить. Угу. А сейчас я послушаю ваш ответ на радио, и вот привет от моих вот подопечных. Харе Кришна. До свидания. Вы знаете, я боюсь, что я вас разочарую очень сильно, потому что я ничего не знаю про существа, которые с темной планеты сюда пришли. И боюсь, что они имеют очень небольшое или совсем не имеют никакого отношения к ведической литературе. Поэтому я не могу отвечать за способы их передвижения по космосу и как уж они это сделали. Но судя по тому, что вы сказали, это была какая-то шутка. Может быть, не 1 апрельская, может быть, кто-то еще как-то пошутил. Иногда мы шутим, потому что, в общем, все мы люди, и ничто человеческое нам не чуждо. Алло? Алло? Да-да. Здравствуйте, Вадзинатха Прабу. Добрый день. Вот давно я хотела спросить такой вопрос, но не решалась, потому что он, может быть, глуповат немножко, но все-таки. Вот, извините, заранее я прошу прощения. Что раньше появилось, яйцо или курица? Вот все-таки. Раньше всего появился Господь Брама. Да. И в Господе Браме уже в скрытом виде находятся все формы этого мира. И что делает Господь Брама, когда он появляется? Он создает из ума сыновей. Они называются Манаса Путра, сыновья, которые созданы из его ума. И поручает этим сыновьям создать различные виды живых существ в этом мире. И различные, они называются Праджапати, его сыновья, они начинают зачинать как бы различные формы. Скажем, Кадру... И одна из жен Кашьяпы Муни, Кашьяпа Муни – это сын Брамы, Соответственно, от кадру, а это одна из жен Кашьяпа-Муни, произошли, например, такие живые существа, как змеи. Она продела змей. Сама она имеет форму женщины, но она является основательницей рода змей. И более того, они произошли из яйца. Вот. Я не знаю, как насчет кур, но, по крайней мере, змеи. У змей сначала появилось яйцо, и яйцо это появилось из лона кадру, жены Кашьяпы-Муни. Я думаю, что с курами произошла какая-то аналогичная ситуация. Да, спасибо большое. До свидания, Харе Кришна. Харе Кришна. Это как бы генетическая информация, которая находится в Праджапати, она больше, чем просто генетическая информация одного вида. Поэтому, соответственно, Праджапати способны... В различных ведических писаниях описывается генеалогия и происхождение видов. Скажем, в Рамаяне говорится очень подробно о разных биологических видах и говорится, от какой из жен Праджапати. Многие, кстати говоря, были женами того же самого Кашьяпы-Муни, произошли те или иные виды живых существ. То есть вот он как бы занимался этим, он выделял определенную часть, определенную какой-то генофонд и производил вот этот вид через свою жену. То, что сейчас таких жен и, главное, что таких мужей нет, тоже, в общем, неудивительно. Да, я слушаю. Харе Кришна. Примите, пожалуйста, мои почтительные поклоны. Я хотела бы задать следующий вопрос. Вот в книге «Сварупа Даса Госвами. Реформа Джапы» сказано о том, что человек, который не получил мантры из уст духовного учителя, будет практиковать напрасно. То есть Госвами не будет эффективным. Как тогда понять, что человек, практикующий Госвами, но еще не выбравший духовного учителя, все равно должен воспевать, даже когда читает пранаму перед инициацией, выходит, что не имеет такого. Да, я понял вас. Спасибо. Хорошо, это будет наш последний ответ сегодня. И ответ на этот вопрос очень простой. Вот это утверждение Сатсварупы Даса Госвами является парафразом знаменитого стиха из Падма Пурана «Сампрадая вихинае мантрасте нишпаламатага». А мантра, не полученная по цепи ученической преемственности через сампрадаю, не приносит результата. И это относится к мантре, которая, собственно, которую человек, скажем, получил от какого-то неавторитетного человека, от другого человека. Все мы с вами принадлежим уже к определенной цепи ученической преемственности, к определенной сампрадае. Шрила Прабхупада изложил эту сампрадаю, он дал мантру Харе Кришна. И, в общем, эта мантра не нуждается как бы вот в духовном учителе. Мы получаем ее все равно от духовного учителя, от самого Шрилы Прабхупады, она обладает силой. Кроме того, если строго технически подходить к санскритскому, точному санскритскому значению каждого слова, вот этого вот высказывания, то мы можем понять, что, в общем, оно не имеет отношения к мантре Харе Кришна. Строго говоря, Харе Кришна мантра не является в полном смысле этого слова мантра. Это маха-мантра, и она содержит в себе имя Господа. Ведические мантры, о которых идет речь в данном стихе, получаются по цепи ученической преемственности от духовного учителя, они построены определенным образом. Каждая мантра обладает биджей или семенем этой мантры. Например, такие звуки, как «Оум» или «Хрим» или «Клим» являются семенами, трансцендентными семенами мантры. Кроме того, мантра должна состоять из имени и из обращения к этому имени, то есть то, что мы делаем. Например, «Ом намо бхагавате васудевая». «Ом» – это семя мантры данной, «намо» – это значит выражение почтения, и «бхагавате васудевая» – я выражаю свое почтение Бхагавану Васудеве, Верховному Господу Васудеве, который находится повсюду. Но мантра Харе Кришна состоит только из одного имени. И поэтому имя это всегда могущественно при всех условиях. Оно несет в себе всегда трансцендентные энергии Господа, который вложил их туда. И на него все эти строгие ограничения, касающиеся ведических мантр, не распространяются. И когда мы получаем это имя от Шрилы Прабхупады из его книг, оно, безусловно, обладает очень большой силой. Время наше истекло, поэтому я хотел бы попрощаться со всеми радиослушателями, кто слушали нас сегодня. Однако еще одно последнее замечание. Очень часто радиослушатели, звонящие в эфир, начинают выражать свое почтение или приносить свои поклоны. Спасибо вам большое за это, но я думаю, что, в общем, нет никакой необходимости делать это каждый раз в эфире. Достаточно просто задавать вопрос, тогда наши передачи будут гораздо более динамичными и будут лишены вот какого-то не очень такого оттенка хорошего. Поэтому давайте не приносить друг другу поклонов. В этом нет никакой необходимости делать это в эфире. Давайте просто говорить о Кришне, рассуждать о философии. И тогда мы сможем сделать больше и узнать больше за эти передачи. А сейчас я прощаюсь с вами. Спасибо вам еще раз большое за все ваши вопросы. А в следующий раз я обязательно объявлю не просто тему вступительной беседы следующего эфира, но также и следующей моей передачи. Я приду на радиостанцию Кришналока в следующий раз в воскресенье в 4 часа вечера. Итак, до новых встреч в эфире. На ваши вопросы сегодня отвечал Вадинат Дас. До свидания. Hare Krishna, Hare Krishna.